А гараж был знатный, метров 100 на 40. Из машин тут стояла только пара джипов. Мы же пошли в самый конец гаража, где виднелись какие-то ящики. Подойдя к крайним трем, вскрыли верхние, и я разочарованно вздохнул. «Это что?» — не понял Таро, доставая из ящика брикет в зеленом пластике. «Сухпай», — ответил я, поморщившись. «Не то чтобы он был плохой, но я как-то на другое рассчитывал. И нахрена он нужен был Бите?» «ИРПБ-1», — дополнил Антипов, который вместе со Святовым сопровождал нас. «Не самый худший вариант». «Да», — произнес Таро, бросая брикет обратно. «А нам-то что с этого?» Треть всех ящиков, стоящих в гараже, были с сухпаем. Есть из-за чего расстраиваться. В следующем ящике, который мы открыли, лежали черные бруски с неизвестной нам маркировкой. «Кто-нибудь знает, что это такое?» — спросил Таро. «Не знаю», — ответил я. Антипов промолчал. «Что-то техническое, судя по наличию разъемов», — заметил Святов. Что-то Таро точно хотел на это сказать, но сдержался. «Тогда идем дальше», — сказал он секунд через 5. При виде следующих ящиков мое сердце забилось в предвкушении. Из очень похожих мы в свое время доставали купленные МПД. И предвкушал, похоже, не я один, ибо вскрывали верхний контейнер Святов с Антиповым на пару. «Да это издевательство какое-то», — сказал Сергеич, постояв над открытым ящиком несколько секунд. Подойдя поближе, я заглянул внутрь. «Что-то индийское, похоже». «Арчхун», — ответил мне Святов, поморщившись. «Из всей линейки их МПД нам достался именно средний», — сплюнул он, не выдержав. «Такая хрень?» — спросил Таро. «Индусы никогда не ладили с высокими технологиями, а средний МПД Арчхун стал апогеем этих терок», — пояснил Антипов. «А остальные ящики?» — не сдавался мастер на все руки. «Четыре ящика не стали даже открывать. Маркировка на них стояла такая же, как и на контейнере с Арджуном. А вот последние два порадовали. Как пояснил Антипов, в них были упакованы части тяжелого МПД «Зульфикар» персидского производства. «Да ладно! Тот самый?» — переспросил Святов Антипова. «Который из так называемых сверхтяжелых?» «Ага, аналог нашей кары. Похуже, конечно, но тоже достойная вещь. Повезло тебе, парень. Это уже мне». «И чего они тогда им не воспользовались?» — задал вопрос Таро. «Ха! Да они средним англичанином как коровы пользовались, а тут тяжеловес!» — встрял Святов. «Не полные же они идиоты!» В этот момент в гараж заехал наш грузовик, на который Таро не обратил внимания. «Ну еще бы! Ведь оставались неосмотренные ящики!» Следующее, что мы обнаружили, были 20 крупнокалиберных штурмовых винтовок АМ-24 производства американской AWM Corporation. Очень хорошая штука. Лучше, чем наши вулканы, которыми сейчас пользуются люди Антипова. Но тут проблема в боеприпасах. Унификация летит к черту. Ну да, об этом я буду думать позже, а с теми силами, что у меня сейчас, могу себе позволить. А в двух последних ящиках, общим весом 200 килограмм, лежало серебро. «Я не понимаю этого человека», — заявил Таро, держа в руках серебряный слиток. «Такие деньги и в гараже. А сухпай почему здесь, а не в бункере?» «Там тоже был», — заметил Святов. «То есть?» — посмотрел на него иронично Таро. «Там все было настолько забито сухпаем, что на 2 ящика серебра места уже не было?» Пока Святов припирался с Таро, к нам подошел Курода. «Дом все еще осматривают, но сейф в бункере мы вскрыли». «И что там?» — переключился на него Немото. 1 миллион долларов, чуть больше рублей, 10 миллионов йен, нож, артефакт, деловые бумаги. «Займись этим», — тронул я Таро. «Бумаги могут пригодиться. Сфотографируй все, что представляет ценность, а сами бумаги здесь оставим». «Смотрите, ничего здесь не оставьте, босс», — произнес он перед тем, как уйти. «Не бойся, все выгребем», — успокоил я его. Кроме гаража теплилась у меня некоторая надежда на подвал дома. Но кроме вина и некоторых деликатесов там ничего не было. Вино, как заметил Курода, было отличное. Мы проторчали на территории особняка до вечера, и за это время оцепление перехватило 2 машины. Первыми не нападали, жестами приказывая остановиться. Причем вторая, как ни странно, остановилась, после чего 2 бойца в средних МПД с вулканами наперевес объявили, что впереди проводится ремонт дорог и проезд закрыт. Ну, а первую машину, вдарившую по тормозам и очень шустро умотавшую, трогать никто не стал. Ситуацию с полицией контролировала Акеми. Остановить она никого не могла, а вот предупредить нас — вполне. Но, видимо, до одинокого особняка дела никому не было, и нас весь день не тревожили. А те типы в машинах явно разведка змея. Больше сюда и некому было ехать. Не будет же он в такое время деловые встречи назначать. Наемники были отпущены при въезде в город. Кроме оговоренной платы, я распорядился выдать им и бонус. Волку небольшой, Кусамури побольше. Уж больно грамотно снайпер действовал. Он, кстати, оказался подмастерьем в стрелковом бою. Почти воином. Где бы мне своего стрелка найти? Когда стало темнеть, операция полностью закончилась. Место операции исследовано, и улики, указывающие конкретно на нас, не найдены. Возможно, они и есть, но сомневаюсь. Мы изначально старались их не оставлять. А кому надо, тот и без улик обо всем знает. Все машины были на базе, люди покормлены, а трофеи разложены. Все оплачено, долгов нет, а трофеи окупают затраты. «Кстати, те черные блоки, найденные в гараже и неопознанные нами, идентифицировал Фантик. Оказалось, что это гражданский вариант военных энергоячеек, которые используют в МД, БР и кораблях для подпитки некоторых систем и вооружения. Да и просто по мелочи, где только не используют. Конкретно эта модификация обладает меньшим КПД, чем у военных, и при этом удовольствие далеко не из дешевых. Но это если использовать их так же, как и военные. А вот если в гражданской сфере, например, в некоторых машинах, то цена более чем оправдана. Фантик еще сказал, что если я когда-нибудь соберусь покупать мобильную рембазу, без этих ячеек не обойтись. Так что пусть лежат, благо срок годности у них порядка 20 лет. Уверен, когда-нибудь они мне пригодятся. И еще для справки. Ячейки полностью безопасны. Уж не знаю, может, опять эти пресловутые древние, но, например, сдетонировать эти хреновины не могут. Что, по-моему, странно, учитывая, сколько в них энергии напихано. В целом, на данный момент эту операцию можно отметить как эталонную. Есть несколько моментов, которыми можно было бы ее дополнить, но это сейчас, когда уже все закончилось. Также остается проверка временем. Неизвестно, как наши действия аукнутся в будущем. Может, я что-то не учел или не доглядел, но это другая история, а сама операция прошла отлично. Так что спать, Макс, сегодня ты можешь идти отдыхать. А на следующий день змею стало не до нас. Акеми начала оккупировать территорию. Она со смехом рассказывала мне по телефону, как брызгал слюнями глава гильдии, призывая всех сплотиться против людоедского режима занозы. Вот только отклика в гильдии его слова что-то не находили. Даже больше. Акурок, самый слабый босс в организации, доказал свой ум и сообразительность, придя на поклон к нашей красавице. А Буян, самый сильный из нейтралов, заявил, что это их личные разборки и к гильдии в целом отношения не имеют. Вот, кстати, и оппозиция будущая. У змея была заноза, а у нее будет буян. И если Акеми не перегнет палку, как в свое время с ней сделал змей, оппозиции он будет долгой и такой, на которую можно будет положиться. Бывает и такая. Змей с самого начала, как Акеми стала боссом, дал понять, что женщина на этом посту его не устраивает, и притеснял ее как мог. Но вот беда. Никаких негласных законов, запрещающих женщинам становиться боссами, нет во всей гора-гора Хэби, а значит и в его гильдии. Так что наезды змея не могли выйти за определенную черту, ведь он, по идее, должен, наоборот, защищать ее. Впрочем, будь Акеми дурой, ей это не помогло бы. А под вечер на неприметной Тойоте ко мне приехало предложение поужинать в одном дорогом ресторанчике. И от кого бы вы думали? От Буяна. Вот дает дядька. А я слышал, что он представляет собой некий японский аналог берсерка. И чаще сначала делает, а потом думает. Хотя, если подумать, то он ведь сначала объявил о нейтралитете, а уж потом выслал приглашение навстречу. Да нет, ерунда. Заявление он свое сделал, явно хорошенько подумав. Тогда что ему нужно? А вот поедем и узнаем. Достав мобильник, набрал номер. «Слушаю, шеф. Подготовь один из джипов, Вась. Меня ожидает поездка». «Сделаю, шеф». Кафе называлось «Дуновенье ветра» и стояло в центре города. Выйдя из машины, глянул на часы. Тютелька в тютельку. Еще 5 минут, как раз дойти до столика. Вместе со мной из машины вышел Святов. Не то чтобы мне был нужен телохранитель или, так сказать, взрослая поддержка, просто положено так. Обычно я старо на подобные встречи хожу, но Буян прежде всего на силу смотрит. Зайдя в ресторан, нашел его взглядом и кивнул Святову на соседний с Буяном стол, за которым сидел Палец, правая рука берсерка. «Добрый вечер, Миура-сан», — сказал я, присаживаясь за столик Буяна. «Добрый. Рад, что ты принял мое приглашение, Сакурай-кун». «Ну, если честно, мне стало жутко любопытно». «Понимаю. Что ж я, человек дела, так что давай сразу перейдем к сути». «Внимательно слушаю вас, Миура-сан». Я устроился поудобнее на стуле и отмахнулся от подошедшего к нам официанта. Заметив это, Буян сказал: «Пожалуй, я поторопился. Наверное, лучше будет сначала сделать заказ, чтобы потом не отвлекаться». Забавный он малый. С таким подходом к деловым встречам дел с аристократами он точно не заведет. «Да, мы простолюдины такие простецкие». «Это он меня сейчас моим же оружием?» «Согласен. Уж среди себе подобных можно и не соблюдать все эти правила». После моих слов мужчина явно удивился. «Он что, серьезно думает, что я аристократ? Похоже, он сам себя накрутил. Зная официальную версию моего происхождения, посчитал, что это неправда. Вот только не станет аристократ настолько показательно утверждать, что он простолюдин». «Хе!» — крякнул он. «Действительно». Пока не принесли мой заказ, мы молчали. Он с нетерпением, я с любопытством. Но вот официант удалился, и Буян наконец заговорил. «Для начала я бы попросил тебя озвучить твою позицию по ситуации в гильдии». Вот так вот взял и спросил в лоб. И что ему ответить? Точнее, не так. Вилять или не вилять? И если не вилять, ответить или нет? И если ответить, правду или ложь? «Да, задал он мне задачку». «Скажем так», — начал я задумчиво. «Сейчас меня волнует лишь гитарист. Ему не стоило влезать в мои разборки. Мы оба знаем, что он влез не по своей воле», — заметил Буян. «Мы оба знаем, что любой босс хочет стать главой гильдии. Разве это повод для змея начать вырезать вас? Если бы он мог, он бы сделал это». «О-о-о! Похоже, меня подбивают напасть на змея. Но тогда главой гильдии 100% станет Акэми. Тогда зачем это нужно ему?» «Вариантов слишком много. Надо бы подбить его чуток раскрыться. Даже будь у него такая возможность, не стал бы он этого делать, ибо невыгодно». Ответил он не сразу. Видимо, переваривал, что я только что сказал, и главное, как это относится к его делу. «А если он найдет выгоду?» «Хм, вопросительная интонация. Забавно. Он хочет смерти змея, это я уже понял. Но почему? И хочет ли в этом поучаствовать, или решил загрести жар моими руками, предоставив мне повод?» «От того, что это за повод, тоже многое зависит. Вот это мы, кстати, и скажем Буяну. Повод бывает разный», — глотнул я вина, как-то забыв про еду. Буян опять задумался. «Повод», — произнес он медленно. А через пяток секунд собрался, будто решился наконец на что-то важное, и произнес. «Как насчет верного клану человека внутри гильдии?» «Ну ни хрена себе! Это как он до таких мыслей-то дошел?» «Стоп! Погоди, Макс! Давай-ка подумаем. Так, блин, еще раз, с самого начала. Нет, с конца, пожалуй. Почему человек, а не еще один человек? Ведь все, что я сделал, очень выгодно кому? А Кэми? Так почему он считает, что она не со мной? Про кланы пока не будем. Итак, почему? С чего там разговор начался? Буян предложил мне. О, точно! Я же ему сказал, невыгодно. А значит, планов по убиению змея я не имел. А будь я с Акэми, было бы иначе. Получается, что это какая-то разовая операция. А заноза просто воспользовалась ситуацией. Получается, он не предлагал мне убить змея. Он просто пытался получить ответ на свой вопрос, действительно ли кланы решили угробить его главу. И, судя по всему, банально подмазаться. А тут я со своим невыгодно. Понятно, почему он решил не вмешиваться в назревающую войну. Там, где проходят интересы кланов, простолюдинам делать нечего. Тогда другой вопрос появляется. Если Буян так легко лег под клан, почему Аристо раньше не прибрали эту гильдию к рукам? Интересно как. Только при чем здесь кланы, Миура-сан? Впрочем, понятно, почему вы так подумали. Потер я подбородок. Скажите, вы в курсе, под кем находится змей? Спросил я снисходительно. Мол, я-то знаю, а вы? Под Кояма, вздохнул мужчина. О-ла-ла! Какие факты открываются? Так, надо что-то быстренько придумать. Ну и мне озвучивать следующий вопрос. Вы фактически отдали змея занозе, но при этом, как я понял, никаких конкретных целей не имели. Так почему бы новым главой не стать мне, а не этой женщине? Ох-хо-хо! Ну вот и что мне теперь делать? Отнекиваться от Кояма? Что-то не вижу я плюсов от подобных своих действий. Воспользоваться? Можно, конечно. К тому же он не один такой, и я этим воспользуюсь напропалую. Но как бы палку не перегнуть. Сейчас Кояма прикрывают меня в некоторых вопросах, и об этом многие знают. Но если пройдет слух, что делают они это из-за того, что я их человек, проблем не оберусь. В будущем. «Начнем с того, Миура-сан», — вздохнул уже я, — «что я не человек клана Кояма». И пристальный взгляд. Мол, говорю одно, а имею в виду другое. Просто не хочу, чтобы об этом знали. «И вообще, ничей человек». «Ясно», — пробормотал Буян, — «это мне понятно». «А во-вторых, Главой гильдии будет Акеми». Он не матюгнулся, не напрягся, а просто горестно вздохнул. Такая возможность улетела. «И с этим я уже ничего не могу поделать. Однако женщины, они ведь такие непостоянные личности», — протянул я, глядя в потолок. А Буян вновь собрался. «Хотя, знаете, мое личное мнение, что сидеть слишком высоко довольно опасно. Гораздо проще и результативнее быть рядом. И пусть понимает, как хочет. Мешать Акеме, я думаю, он не станет. А то, что будет потом, проблемы занозы. Уж с одним-то боссом она справится, если что». Выйдя из ресторана, так и не поев, между прочим, сел в припаркованный рядом джип и сразу достал мобильник. «Привет, красавица!» «Привет, Синь-тян!» — раздался из трубки радостный голос. «Представляешь, мне тут хлыст отзвонился, так что еще об одном нейтрале можно забыть». «Круто! А у меня тут тоже новость». «Надеюсь, радостная?» — произнесла Акеми игриво. «Как сказать. Я тут узнал, под кем змей обретается. Признаю, сам виноват, что только сейчас, но могла бы и просветить». Раздалось через пару секунд. «А я-то все думала, когда ж ты, наконец, спросишь?» «Вообще-то ты так вела разговоры, что я думал, кланы не контролируют гильдии. Максимум имеют выходы на вас». «Они не контролируют», — ответила женщина. «Только главу. А он, знаешь ли, не вся гильдия. Впрочем, долго объяснять. Наши отношения с Аристо довольно запутанны». «Акеми, детка, если ты еще раз, — прикрыл я глаза, — воспользуешься мной, ты очень сильно подорвала мое доверие к тебе. Син, погоди, ты ведь так или иначе узнал бы об этом. Я что, дура?» «Я не знаю, Акеми. Представь себе, что теперь я не знаю, дура ли ты. Син!» «Поговорим позже. Я сейчас не в настроении. Синзи!» «Все. Пока!» Нажал я на отбой и откинулся на сиденье, закрыв глаза. Она ведь с самого начала знала, кто мои соседи и под кем ходил змей. И, конечно же, то, что Кояма узнают, кто хочет скинуть их человека. Не будь у нее меня, и хрен бы у нее что-нибудь получилось». Не знаю, рассчитывала ли она на мое личное содействие, но на то, что я прикрою ее от Кояма, точно. Даже не знаю, в долгу ли я у них теперь или нет. Ладно, фигня вопрос. Не такое уж и великое прегрешение. Все равно этим бы все и закончилось. Тут она скорее вступила. Молчала там, где лучше было сказать. Что я ей? Не помог бы? «Газуй, Вась! Возвращаемся на базу», произнес я, не открывая глаз. «Что там с полицией?» «Как всегда, когда дело касается гора-гора Хэби, спустили все на тормозах и радуются, что кто-то множит их на ноль». «Ну, а чисто теоретически у них есть улики?» «Нет, только слухи. В целом-то они знают, кто с кем и за что, но ничего конкретного нет. Да и не ищут они ничего конкретного». «Отлично!» — погладил бороду старик. «Отлично! Другие кланы этим интересуются. Охаяси! Но тут понятно. А Кэти и род Чесуэ, что, в принципе, тоже можно понять. Клан Сога, что уже менее понятно. Императорские следаки засветились, но быстро успокоились. Ну и по мелочи несколько родов проявили заинтересованность, но опять же окинули взглядом и потеряли интерес. Ха-ха, Сога, этим-то что нужно, интересно?» На явно риторический вопрос наследник клана Кояма отвечать не стал. А Кента резко сменил тему. «Что там с шиной?» «А что с ней не так?» — удивился мужчина. «Почему она рычать начинает, когда при ней Синдзи упоминают?» «А-а-а!» — махнул рукой Акено. «Кагами говорит, что это дуреха, опять забыла, что такое такт, и полезла в дела парня. А тот ее вроде как на место поставил. Вот теперь и бесится. Мол, как смеет этот слабак разговаривать со мной в таком тоне?» «И что, если она действительно не права? Неужто Кагами-тян ничего ей не объяснила?» «Пыталась», — вздохнула Кено. «Я в эти женские разборки не лезу, но, по-моему, у нее ничего не получилось». «Хе! Похоже, стервозность передается по наследству», — усмехнулся старик. «Прямо как ее мать в молодости становится». «Да уж. Будем надеяться, что Мизуки придержит ее, если что», — покачал головой отец семейства. «Синдзи не тот человек, кто будет спускать ей все подряд. Если она насядет на парня, может до беды дойти». «Ты уж краски-то не сгущай. Какая еще беда? Не покалечит же она его». «Они могут очень сильно разругаться». «Они с детства дружат», — неуверенно произнес старик. «И все это время он ей потакал», — кивнула Кено. «Но если шина перегнет палку...» «Ты сам знаешь парня и его гипертрофированную гордость. Они в итоге на всю жизнь поругаются». «Да. Эх, будь парень хотя бы ветераном», — посетовал Кента. «Хотя бы. Ну ты скажешь, отец, как будто это так просто». «Но он-то смог бы?» «Это да», — вздохнул мужчина. «И почему он такой упертый?» «А может, и не упертый», — произнес Кента задумчиво. «Тут одно из двух. Либо он скрывает свои достижения, либо не может управлять Бахиром. Все-таки я не верю, что молодой мальчишка и не попробует себя на этой стезе». «Но он же может управлять Бахиром», — удивился наследник. «Он мог управлять Бахиром, и случиться с тех пор могло всякое». «Да ну, ерунда. Ты сам-то веришь в это?» «Нет», — усмехнулся Кента. «Совсем недавно его пытались свалить шокером. Не забыл об этом?» «Точно! Тьфу, напугал ты меня!» — ударил он себя по колену. «Тогда зачем он скрывает свои возможности?» «А вот тут и правда причин может быть много», — провел по бороде старик Кента. «И первое, что мне приходит на ум, он просто слишком силен и не хочет, чтобы вокруг него начались пляски с бубном». «Думаешь? Но тогда получается, что он сейчас учитель. И ты должен понимать, как все засуетятся, когда узнают о бесхозном будущем виртуозе». «Ему нужно войти в чей-то род», — нахмурился Акено. «Или создать собственный, учитывая его отношение к начальству». «К чему, заметь, он и идет», —